Рассказ о том, как музыкальный гений Саксонии стал национальным достоянием Британии. Великий немецкий композитор Георг Фридрих Гендель. Он родился зимой 1685 года в саксонском городе Галле. Его отец, уже немолодой врач-хирург, был сначала против музыкальных занятий сына, но когда мальчику исполнилось 8 лет, он все-таки разрешил ему в течение 3 лет изучать игру на органе под руководством местного органиста. В 1702 году, после смерти отца, Гендель поступает на юридический факультет университета родного города, но через месяц учебы его назначают органистом в кафедральный собор. И Гендель сразу же бросает университет, прощается с Галле и отправляется в Гамбург, где становится сначала скрипачом, а затем и клавесинистом здешней оперы. В те времена это был единственный оперный театр Германии. В 1705 году там была поставлена первая опера Генделя «Альмира». За ней вскоре последовали и другие – «Нерон», «Флоринда», «Дафна». В 1706 году Гендель уезжает в Италию и остается там до весны 1710 года, живя в таких великолепных городах, как Флоренция, Рим, Неаполь, Венеция. Здесь он сочиняет кантаты, оратории, а еще католическую церковную музыку и оперы. В Италии Гендель познакомился с замечательными композиторами Корелли и Скарлатти, с другими ведущими итальянскими музыкантами и удивил их своей виртуозной игрой на разных инструментах. Пребывание в этой солнечной стране усилило склонность Генделя к здешнему музыкальному стилю. Вернувшись на родину летом 1710 года, Гендель занимает пост придворного капельмейстера курфюрста Ганноверского. При этом он просит курфюрста ненадолго отпустить его для поездки в Англию, и тот благосклонно соглашается. Так Гендель впервые отправляется в Лондон, где сразу, всего за 14 дней, сочиняет оперу «Ринальда». Композитор буквально влюбляется в Англию, поэтому он возвращается в Ганновер лишь через полгода и вскоре вновь оказывается в Лондоне, где пишет еще несколько опер и посвящает английской королеве Анне оду ко дню ее рождения. Триумф Генделя очевиден. Однако в 1714 году королева умирает, и Генделю приходится вернуться в Ганновер. Курфюрст Ганноверский весьма сердит на Генделя за его самовольные отлучки и задержки в Англии. Тем не менее, он дарует композитору прощение после исполнения генделевской музыки на воде. Этот сюрприз Гендель приготовил курфюрсту к его путешествию на лодке. Послушайте отрывок из этого произведения.